Глава 45. Если судим строго ближних, то это от высокого о себе мнения и от наущения вражеского. Как преодолеть эту склонность? От самолюбия и самомнения порождается в нас и другое некое зло, тяжелое, причиняющее нам вред, а именно строгий суд и осуждение ближнего, по которому мы потом ни во что ставим, презираем и унижаем его при случае. Каковой злой навык и порок, происходя от гордости, ею питается и возвращается, и наоборот, ее питает и возвращает, ибо и гордыня наша после всякого действия осуждения подвигается вперед по причине сопутствующего сему действию самочувствия и самоуслаждения. Давая себе высокую цену и высоко о себе думая, естественно, свысока смотрим мы на других, осуждаем их и презираем, так как нам кажется, что мы далеки от тех недостатков, каких, как нам думается, не чужды другие. А тут еще и всезлобный враг наш, видя в нас такое недоброе расположение, бодренно стоит близ и, открывая очи наши, научает зорко смотреть за тем, что делают и говорят другие, делать из всего заключения, какие потому у них мысли и чувства, и по этим предположениям составлять о них свое мнение, чаще всего недоброе, с возведением всей недоброты в закоренелый нрав. Не замечают и не видят эти судьи, что самое начало осуждения, подозрения худобы в других, впечатляется в мысли действием врага, и им же оно потом раздувается в уверенность, что они действительно таковы, хотя на деле ничего такого нет. Но, братья мой, как враг бодренно следит за тобою, высматривая, как бы посеять в тебя зло, смотри еще паче ты бодренно сам над собою, чтобы не попасть в расставляемые им тебе сети, и как только он представит тебе какой недостаток в ближнем твоем, спеши поскорее отклонить от себя помысл сей, не давая ему засесть в тебе и разрастись, и вытесни его из себя вон, чтобы и следа его не оставалось, заменив его помышлением о добрых свойствах, какие знаешь в ближнем всем и какие вообще уместны в людях, прилагая к сему, если еще чувствуешь позыв произнести осуждение, ту истину, что тебе не дано на то власти, и что, присвояя себе эту власть, ты сам в этот момент делаешься достойным суда и осуждения не пред немощными людьми, но пред всесильным судьею всех Богом. Такой переворот помысла есть самое сильное средство не к отогнанию только случайно находящих помыслов осуждения, но и к тому, чтобы совсем отучить себя от всего порока. Второе же, тоже очень сильное к тому средство, есть не выпускать из ума памятование о своей худости, своих нечистых и злых страстях и делах, и, соответственно тому, непрестанно держать чувство своего непотребства. Того и другого, страстей и дел страстных, конечно, найдется в тебе немало, если ты не бросил себя и не махнул рукой, говоря «будь что будет», то не можешь не заботиться об увручевании этих своих нравственных немощей, губящих тебя. Но если ты делаешь это искренно, то у тебя не должно доставать времени заниматься делами других и судебные составлять о них приговоры, ибо тогда, если позволишь себе это, в ушах твоих непрестанно будет звучать «врачу, исцелися сам». «Изми первое бревно из очисе твоего». К тому же, когда ты строго судишь о каком недобром поступке ближнего, знай, что какой-нибудь корешок этой же самой недоброты есть и в твоем сердце, которое по своей страстности научает тебя строить догадки о других и осуждать их. Злой человек из злаго сокровища сердца своего износит злое. Напротив, око чистое и бесстрастное бесстрастно взирает и на дела других, а не лукаво. Чисто око, еже не видите зла. Потому, когда придет тебе помысл осудить другого за какую-либо погрешность, вознегодуй на самого себя, как на делателя таких дел, и в том же повинного, и скажи в сердце своем, как я окаянный, находясь в том же самом грехе и делая еще более тяжкие прегрешения, дерзну поднять голову, чтобы видеть погрешности других и осуждать их. Действуя так, ты будешь оружие, которым злой помысл внушает тебе поразить другого, обращать на самого себя, и вместо уронения брата пластырь будешь налагать на раны собственные. И тогда, как грех брата будет не тайный, а явный, всем видный, ты старайся причину тому видеть не в том, что внушает недобрая страсть осуждения, а в том, на что может указать братолюбное к нему расположение. И скажи в себе, так как брат сей имеет много сокровенных добродетелей, то Бог для сохранения их от повреждения тщеславием попустил ему впасть в теперешний грех или малое время побыть под этим невзрачным покровом, чтобы он и самому себе пред своими глазами казался непотребным, и, будучи зато презираем другими, пожал плод смиренномудрия и еще более благоугодным сделался Богу, так что в настоящем случае он получит больше пользы, чем сколько потерпел вреда. Пусть даже чей-нибудь грех будет не только явный, но и очень тяжкий, и исходит из ожесточенного и нераскаянного сердца, ты при этом не осуждай его, но возведи очи ума твоего к непостижимым и дивным судам Божиим, и увидишь, как многие люди, бывшие прежде пребеззаконными, потом каялись и достигали высокой степени святости, и как с другой стороны иные, стоявшие на высокой степени совершенства, падали в глубокую пропасть». Смотри, не подвергнуться бы и тебе такому бедствию за осуждение. Потому стой всегда со страхом и трепетом, боясь более за себя самого, чем за другого кого. И будь уверен, что всякое доброе слово о ближнем и радость о нем — суть в тебе плоды действия Святаго Духа. Как напротив, всякое о нем худое слово и презрительное его осуждение происходит от твоего злонравия и дьявольского тебе внушения. Посему, когда соблазнишься каким-либо недобрым поступком брата, не давай очам своим сна, пока не изгонишь из сердца своего сего соблазна и совершенно не умиришься с братом.